Глава 20. Мы забежали в туннель. Его ледяные стены покрывали мелкие трещины, как будто невидимый паук оплел их прозрачной паутиной. Земля под ногами была неровной, большие бугры не позволяли нам достаточно быстро продвигаться вперед. Приходилось балансировать, чтобы на них не скользить. А если бы не следы деятельности прошлой команды, которые здесь целую неделю пробирались и обустраивали проход, то проще было бы развернуться и пойти птиц встречать. Пернатые твари все еще кружили над туннелем, отбрасывая широкие тени за нашей спиной. «Черт! Такое впечатление, что эту пещеру экскаватором перекопали! Только забыли вывести остатки!» — выругалась Хук, пробираясь между неровностями. «Ага, только природным!» — хохотнул Зяблик. «То, что наши старатели здесь выстроили, конечно, хорошо!» — продолжила возмущаться Хук. «Но все равно большой вопрос, как обратно выходить?» «Пока птицы не улетят, никак. Но очевидный ответ я оставил при себе. Дойти бы сначала без приключений, а то первый сюрприз уже проглядывался рядом со сломанным перекидным мостиком. Метрах в 20 впереди лежал разорванный на части инженерный дроид, броня которого была проточена насквозь. Я разглядел десятки маленьких сквозных отверстий. Визор кто-то перегрыз пополам, оставив на переносице внушительную дыру. Хоук уже оказалась рядом. «Есть идеи, что это за пакостные грызуны?» «Почему сразу грызуны? Может, это полярный дятел какой-то?» Хохотнул Зяблик, но на всякий случай отошел от дроида подальше. «Надо побыстрее найти группу», — сказал я, обходя изъеденного монстрами инженера. «Если тут пока никого нет, это не значит, что в скором времени они не появятся». Мы ускорились настолько, насколько нам позволил ландшафт. Хоук постоянно пыталась связаться с группой. Наконец, нам ответили. «Эй, вы там в порядке?» — спросила девушка. «Встречайте, мы к вам подходим». «Потеряли одного. Попробовал пробраться к выходу и не вернулся. Периодически слышим какие-то звуки». «Такое впечатление, что в стенах пещеры кто-то бегает, но никого не видно». «Опять же пока», — промелькнуло у меня в голове. «Кажется, я знал, что означает этот топот внутри стен. Пробовали, знаем. Для того, чтобы попасть в пещеру, где инженеры обнаружили крестоки, нам пришлось спуститься еще на 3 яруса вниз и пройти насквозь 4 грота. Как говорится, где инженерный дроид прошел, любой оридж со свистом проскочит. Где-то выручали вбитые штыри, где-то выдолбленные ступеньки, где-то нашлась даже цепь, заменявшая трос. В общем, спуск, пусть медленно, но шел без особых проблем. Смущали только звуки, которые разносились по природным коридорам. То какие-то шорохи, то непонятное эхо, то далекие удары чего-то тяжелого о пол. Стены явно жили какой-то своей жизнью. Они охали, ворчали и скрипели, как суставы и косточки какого-нибудь старого пердуна. Пахло соответствующе. Тухлые испарения пробивались сквозь каменные поры, заставляя вздрагивать и потрескивать датчики сканера, который фиксировал данные из окружающей среды. «Вы это слышите?» — спросил Зяблик после того, как звук глухого удара раздался прямо у нас над головами. Мы все дружно посмотрели наверх. Радары по-прежнему молчали. «Местные духи?» — предположила Хоук. «Ц, призрак, что ли?» — хмыкнул Уайт. Он дотянулся своей пушкой до потолка и потыкал в то место, откуда, как нам казалось, шел звук. «А что? У каждого места есть свои хранители?» — на полном серьезе ответила Хоук. «Берегут его от таких, как ты?» «Ни в каких духов места я, конечно, не верил». А вот в монстров место или в фоггеров место почему-то очень даже. Вскоре ландшафт немного изменился. Я почувствовал небольшое изменение температуры и заметил, что кое-где лед отполз к стенам, образовав на полу небольшие проталины, сквозь которые виднелся камень. В остальном все было без изменений. «Вы чувствуете, что стало теплее?» — обратилась к нам Хоук. «Да, на 2 градуса! Жара!» Тут же отозвался Зяблик и поелозил ботинком по каменному полу. «Это типично для среды обитания крестоков». Включился я в разговор. Когда я на них набрел в первый раз, то по дну пещеры вообще бежал ручей, а на стенах рос какой-то мох. «Но здесь такого нет», — возразила Хоук. «Может быть, эти чем-то отличаются или относятся к другому виду». Мы решили, что не настолько хорошо разбираемся в местной ботанике, чтобы поддерживать этот разговор, и продолжили наш путь молча. Пролезли 4 сквозных грота и, наконец, увидели баррикаду из камней, ледяных глыб, пустых ящиков и явно уже ненужного оборудования. Перед баррикадой лежали несколько тел, уже покрывшиеся ледяной коркой. Я пнул ногой гибрид муравья-пули и айседеи. Отметил, что панцирь у твари такой же, но, видимо, помягче, потому что пулевые отверстия довольно широкие, и это не калибр такой, а панцирь раскрошился. Лапки у монстров были короткие, что помешало им перелезть через баррикаду, зато ядовитые жвала торчали угрожающе. Следы кислотной жижи в нескольких местах проели стальные ящики насквозь. Мы по очереди перебрались через горку. Зяблик только свалился, частично обрушив боковую часть. Он добровольно вызвался чинить, а мы с Хоком сразу пошли к инженерам, сгрудившимся возле груды контейнеров-холодильников с уже упакованными крестоками. Я услышал, как сзади присвистнул зяблик. Понимаю его, по новым ценам здесь не меньше 500 000. Это же как нужно доверять нанятым ориджам, чтобы не бояться, что те не позарятся на добычу. «Наконец-то! Мы уже планировали обращаться напрямую в авангард», — сказал один из них, выдвигаясь к нам навстречу. «Если бы ваши боссы не настаивали на личном присутствии в приюте», — развела руками Хок, — «то мы бы и раньше смогли». «Простите, но нам тоже нужны гарантии». Вперед выступил единственный клон и махнул рукой себе за спину. «Мы очень много материала собрали». «Это понятно», — кивнула Хоук. «А мне тоже стало понятно, чего ради ребята приперлись в приют и как решался вопрос с гарантиями». «Какой у вас статус? Что-то изменилось с последнего разговора?» «После того, как утащили Дина, жуки отступили и только шуршат вокруг», — подхватил второй. Это был узнаваемый майтоновский инженер, которых сняли с производства 10 лет назад. Собственно, остальные трое тоже выглядели так, как будто их раздобыли в секонд-хенде. Устаревшие модели, обшарпанная броня темно-серого цвета, из оружия — дробовики из той же серии, что и «Неубивайка Боба». И то, в лучшем случае, только у половины. В общем, они были готовы лишь к тому, чтобы прогуляться до полянки с крестоками и нарвать корзинку цветов. Боюсь представить, как у них дела с гарантиями обстоят. Семьи у них, что ли, в заложниках? Я попытался вспомнить, моргали ли эти ребята, когда я их видел в баре. А то, может, уже их самих надо спасать. «Ну что, предлагаю выбираться отсюда», — заявил Хоук. «Только нам лучше найти другой выход. Вы же здесь все разведали». И клон, и дроиды как-то нерешительно повертелись, указывая в разные темные участки пещеры, и дружно развели руками. «Там тупик». Там тоже тупик, а там щель, но все равно тупик. Я сверял каждый их жест с данными, которые дала мне искорка. За ближайшими нишами действительно только толстый слой камня до самой границы возможностей дрона. А вот у дальней стены я видел, пусть слабое, но какое-то излучение. И аналог эхолота в системе искорки проходил и возвращался быстрее, что могло говорить о возможной пустоте. Инженеры замолчали и уставились на ястребов, а те на меня. И в этой тишине отчетливо послышался шелест быстрых, скребущих лед ножек. «Слышите?» — обратился к нам один из инженеров. «Что-то подобное постоянно тут происходит, уже на протяжении суток». «Не только слышим, но уже и видим!» Зяблик отмахнулся от дроида и, бросившись к баррикаде, закричал. «Ястребы, к бою!» Вместе с ним проснулась и система, объявив тревогу и высветив на карте оранжевый вал, который на полном ходу несся на баррикаду. «Алекс, мы не отобьемся!» — закричала Хоук, активируя свои топоры. «Ты нашел выход?» «Ястребы отступают!» — закричал Уайт, не дав мне ответить. Его пестрый оридж заметался по пещере. Он подскочил к баррикаде, подпрыгнул, словно от удивления, метнул что-то в тоннель и поскакал обратно. Рвануло, вспыхнул огонь, послышался треск, будто там попкорн готовит. А потом через завалы хлынул неудержимый поток монстров. Кто бежал опаленный в дыму, а кто в виде живых факелов? Выстрелами из винтовки Уайт сразу же отбросил самых шустрых обратно. Но уже через секунду монстры были повсюду. На фоне огня и дыма мелькнула Хоук, Этакая валькирия. Она яростно строгала насекомых, рубя топорами налево и направо. Я раздробил ледорубом хитиновый панцирь кинувшегося на меня жука и замахнулся на следующего, который быстро бежал в мою сторону. «Алекс, если ты что-то нашел, то самое время нам про это рассказать!» — крикнула Хоук, оттаскивая еще одного жука, двинувшегося прямо на инженеров. «Есть вариант! Держитесь!» Я подбежал к стене, за которой находился возможный проход, и со всей силой ударил ледорубом. На камне образовалась небольшая трещина. Я начал долбить с удвоенной силой и скоростью. От стены откололись несколько больших кусков и упали мне под ноги. Я оглянулся на Хоук и Зяблика, которые рубились на двух фронтах, защищая с одной стороны меня, а с другой — инженеров и добычу. Нормальной помощи от дроидов не было, только редкие выстрелы и тени прицельные могли бы и не тратить патроны. Сейчас Уайт уйдет на перезарядку, и Хоук, скорее всего, одна не вытянет. Я отправил краба на помощь, а сам полез в рюкзак за буром. «Искорка, прости, но мне снова не до инструкции! Но я обещаю, что все обязательно прочитаю! Даже мелкий шрифт!» Я покрутил артефакт в руках, оценивая, насколько он успел зарядиться. Нажал ту же кнопку, что и в прошлый раз, но услышал лишь сухой щелчок и писк полупустого индикатора батареи. «Для того, чтобы активировать низкопрофильный луч постоянного действия...» Начал дрон в моей голове. Но я уже не слушал. Прижался к стене, отпихивая пяткой рухнувшего рядом муравья, в загривке которого копошился крабик, и нажал на следующую кнопку, меньшую по размеру. Услышал знакомый писк оборудования. Бур тряхнуло, он едва не вырвался из моих рук. Я расставил ноги пошире, уперся, словно собираюсь залить здесь все водой из пожарного рукава. Теперь уже он затрахтел, как настоящий перфоратор. Я даже искорку слышать перестал. А потом из бура вылетел конусообразный голубой луч. Поток энергии ударил в скалу и моментально начал расширять трещину, пробитую ледорубом. Камень вместе со льдом начал таять и сразу же испаряться. Удивительный эффект. Будто я феном на запотевшее зеркало дую. Я повел буром по сторонам, расширяя проход, и сделал шаг вперед. Потом еще один. И еще. На экране сканера уже появились очертания края противоположной стены. Метр. Полметра. 20 сантиметров. И тут луч погас. Система заявила, что заряд батареи опустошен. «Для экономии заряда не рекомендуется непрерывное использование». Услышал я. Оказывается, искорка все это время продолжала что-то бубнить. «Да, когда-то говорить не умела, то как-то пошустрее была». Вздохнул я, спрятал бур и снова взялся за ледоруб. «Процесс преобразования информации в примитивную речь, понятную простейшему индивиду, требует слишком много вычислительных ресурсов». Невозмутимо пояснил дрон. «Так!» Я прервался для вдоха перед следующим ударом. «А еще проще можно?» «Запрос понятен. Я попробую». Пообещала искорка и ненадолго зависла, выдав несколько старых модемных трелей. «Жарь скорее, а то у пернатых уже подгорает». «Возможно, это все еще не то, что я себе представлял. Но уже как-то по-человечески». Когда кончик ледоруба проскочил сквозь камень, я добил энергетическим ударом. Смог создать что-то типа полусферы, полностью раскидав остатки камней перед собой. Убедившись, что с той стороны нас никто не встречает, я побежал к инженерам. «Готово! Давайте по одному! Я прикрою!» Крикнул я дроидом, на ходу открыв огонь по окружившим ястребов жукам. Баррикады уже не было. От нее остались дым, копоть и растасканный во все стороны хлам вперемешку с телами монстров. Ориджи еще держались. Уайт уже не стрелял, а размахивал тонким тросом с шипастой гирькой на конце. Бил неприцельно, то отбрасывая хитиновые панцири, то ломая ноги. Но все равно умудрялся держать под контролем почти половину пещеры. Хоук работала с остальными. Мне показалось, что она даже ускорилась, возможно, успела поднять уровень. Первый инженерный клон, крепко прижимая к себе контейнер с крестоками, полез в проделанное мной отверстие. За ним последовали и остальные трое. Бегом вернулись и понесли вторую партию, а потом и третью. «Теперь ты, Хоук! Зяблик, сбавляй обороты, я перехвачу!» Хоук и Зяблик проскочили в дыру вслед за учеными, А я снова активировал энергетический удар, полукругом отбросив стянувшихся муравьев. Заскочил в проход и, выталкивая всех подальше от входа, бросил на прощание пирамидку за спину. Спрятался за углом, всем телом чувствуя взрывную волну и грохот обвалившегося потолка. «Спасибо!» — нервно сказала Хоук, заглянув в заваленный проход и попробовав сдвинуть ближайшие глыбы. «Надеюсь, мы себя здесь не замуровали». Пещера была поменьше той, которую мы только что покинули, и из нее был проход в какой-то туннель. Мы договорились, что сперва сходим на разведку, и если впереди безопасно, то инженеры нас догонят. Параллельный ледяной коридор позволил нам идти в полный рост, но ширины туннеля не хватало, поэтому мы шли друг за другом. «Смотрите!» — воскликнул Зяблик, указывая рукой куда-то вправо. «Тут тоже растут эти штуки!» Мы приблизились к Уайту и увидели маленький грот с отсыревшими стенами, в котором среди своеобразных кристаллических зарослей колыхались три больших крестока. На вид они были похожи на те, что мы обнаружили с Сюин, только бурлящая серединка была не красного, а ядовито-голубого цвета. А сам медузный купол был чист и прозрачен, как слеза. «Какие красивые!» Наверное, Хоук сейчас вздохнула от умиления в своем кресле. «И вот эта штука способна остановить коррозийную чуму?» «Считаю, что эти мы можем забрать себе!» — констатировал Уайт, застыв перед слегка трепещущим крестоком. Спорить с ним мы не стали. Уайт достал контейнеры, а я, как знаток крестоков, аккуратно их срезал и упаковал. Каждому по одному, на память и в виде бонуса примерно в 5000 кредитов. Наша небольшая группа продвинулась еще на 2 километра вперед. Дорога выглядела вполне безопасной. Только с каждым следующим метром туннель понемногу сужался. Я уже чиркал гребнем потолок, а потом и вовсе начал пригибаться. Когда проход сузился практически до метра, я увидел обрыв, а внизу — здоровую пещеру. Стены были покрыты слоями серого льда. С потолка свисали огромные сталактиты. Некоторые из них почти касались пола. На одном из них я заметил черное пятно, которое при ближайшем рассмотрении оказалось вмерзшей в лед летучей мышью. «Давайте я первая», — предложила Хоук, протиснувшись рядом со мной. «Сколько здесь? 3 метра?» «А может, и все 4», — поправил я, просканировав пещеру. Особенно меня заинтересовали ледяные глыбы, по форме очень уж напоминавшие замерзших монстров. Помог Хоук вбить крюк и закрепить трос, чтобы помочь быстро выбраться в случае чего. Дождался, когда она окажется внизу, и спустился за ней. Огромный валун серо-белого цвета заграждал почти половину пещеры. Больше всего он был похож на огромного медведя. Я даже почти уверил себя, что это гризли, но у валуна была странная голова. Неестественно выпуклая и прозрачная, торчащая неровным бугром. В некоторых местах льда не было, только какие-то ошметки сгнившей шерсти. «Замерзшее царство какое-то», — пробормотала Хоук. «Они что, все умерли от холода? Это же нонсенс!» «Ну или не умерли, а впали в зимнюю спячку», — сказал я скорее самому себе, чем напарникам. «А здесь правда холоднее», — послышалось от Зяблика, который спустился за нами. «Градусов на 20 больше или меньше. Короче, даже ореш скрипеть начинает. Кого вы здесь нашли?» Он протиснулся между нами и на полную мощность врубил свой фонарик, подсвечивая странный ледяной труп. В буграх на голове что-то мелькнуло. Небольшая размытая тень бросилась в сторону, скакнув на ледяной сталагмит. Уайт среагировал, быстро проследив за ней лучом фонаря. «Искорка, что это?» «Хрень какая-то, сам не видишь, что ли?» Буркнул дрон, подкрепив слова модемным писком. «В базе данных по нулям». «Доступно, блин, объяснила». А невидимая хрень уже перескочила на следующую сосульку и, снова оказавшись в луче света, обвила камень длинным хвостом и зашипела, растопырив 8 маленьких лапок. От избытка эмоций она выгнула плоскую тушку, внутри которой открылся черный провал беззубой пасти с какими-то отростками. Твареныш содрогнулся всем телом, будто пытается отрыгнуть. А потом это и сделала, плюнув в нас чем-то бледно-желтым и сбежав куда-то под потолок. Мы с Хоук прыгнули в разные стороны, а Зяблик замешкался, стараясь не выпустить монстра из луча света. «Фу, мерзость!» — промычал Уайт, стараясь стереть с визора липкую субстанцию. «Это яд?» — спросила Хоук, осторожно подойдя к напарнику. «Не похоже, фонит энергией», — ответил я вместо фыркающего зяблика, глядя на его проекцию глазами искорки. Силуэт Ориджа имел свой энергетический контур, но в тех местах, куда попала неизвестная субстанция, тот горел ярче. Казалось, что эта яркость все время движется, продвигаясь по телу Ориджа и накапливаясь в местах шарниров и суставов. «Алекс, ты эту каракатицу видишь? Что это вообще было? Паук с хвостом или скорпион?» — уточнила Хоук. «Хрень какая-то, и я ее не вижу», — признался я. Активировал скаутган и чуть отошел в сторону от сталагмитов, чтобы улучшить обзор. «А нет, вижу, в другом конце пещеры». «Хоук, со мной что-то не так, будто конечности не имеют», — сказал Уайт испуганным голосом. «Подожди, попробую тебя очистить», — ответила девушка, но, приблизившись к зяблику, она тут же отлетела назад. «Я даже сначала не понял, что произошло. Она протянула руку, чтобы помочь». А в ответ Оридж Уайта молниеносно и мастерски пробил Хоук в висок. Раздался металлический грохот, что-то скрипнуло, причем в обоих Ориджах. От удара Хоук развернула и откинула на несколько метров. «Хоук, это не я!» — услышал я дрожащий голос Уайта в наушниках. «Оно само! Я больше не контролирую своего Ориджа!»